Ошеломительная легкость, с которой картина перешла в его руки, тоже была изрядным испытанием. «Пилар, сирота моя, ты приносишь удачу!» Уже упакованная в газеты, перевязанная бельевой веревкой, картина ждала его возле стойки. «Ничего, что мы вынули ее из рамы, сеньор?» «Кордовин. Ведь рама тоже стоит денег. Или вы хотели бы все-таки ее забрать?» «Однако...» «О, разумеется!» Он поднял ладонь и чуть поклонился Пеппи, успокаивая ее. Пеппи оказалась рыхловатой бывшей красавицей, весьма нуждавшейся в том корсете, который ее стараниями висел напротив на стене. Иногда в таких случаях, но не в нашем, рама стоит больше картины. «Так сколько бы вы хотели за эти 4 пыльные доски, поеденные жучком?» Он улыбнулся. «Надеюсь, не миллион?» Усач был смущен напором своей алчной женушки. «Пеппи, Иха, но, может быть, мы включим раму в эти 1500, и дело с концом?» «Нет, Хуан, совсем не с концом. Ты просто ничего не понимаешь в антиквариате. Мне за эту раму на Меркадильо дадут уйму денег. И с какой стати? Еще не хватало, чтобы они здесь при нем поссорились, чтобы, не дай бог, эта бабенка вдруг уперлась. Вот прямо сейчас и дадут», — примирительно улыбнулся он сеньоре Пеппи. «Только решите, сколько?» «Ну...» — она остановилась с подносом в руках, неуверенно глянула поверх уложенных рядком круассанов, перевела взгляд с мужа на покупателя. Наконец проговорила твердо: «Меньше, чем за 50 евро я не отдам». «Пеппи, вот и хорошо». Он отсек дальнейшие препирательства, решительно извлекая из внутреннего кармана куртки портмоне. Как хорошо, что он никак не окультурится, по словам Ирины, никак не превратится в западного человека, а словно торговец редиской продолжает носить с собой натуральные деньги. «Ты еще резинкой их перевяжи». «Да, дорогая, и резинкой, если потребуется. Вот именно для такого случая, Ирина Леонидовна, вот для такой оптовой закупки редиски я, старый провинциал, и таскаю с собой немножко денег. Как говорил дядя Сёма, немножко денег никому не мешает. А рама, родная рама, это в нашем деле все равно, что родная мама. Ее и реставрировать ни в коем случае не нужно. Оберег, драгоценность, особенно когда пятно естественной грязи плавно переползает с рамы на подрамник, а там и на холст. Да, рама предстанет перед музейными экспертами такой, какая уж она есть. Ветхая, потревоженная жучком, с почти полностью вытертой позолотой на сильно разрушенной лепнине листьев и плодов. И кофе он выпил с удовольствием. Отличный кофе с парочкой горячих чурос, пока хозяин писал под его диктовку буквально несколько слов: историю находки, скупую и великую, сагу, песнь песней о кирпичном сарае, в угрюмой и пыльной тьме которого картина стояла в ожидании предприимчивой Пеппи много десятков лет. «И название кафе напишите, не забудьте», — спохватился он. «Амфоры, я не ошибся? Никогда не читаю вывесок». «Да нет, Кабальеро», — живо отозвалась от прилавка проворная Пеппи. У нее уже выстроились 3 студиозуса по утреннему зябко сутулых, не совсем еще проснувшихся. «Никаких тут иностранных амфор. Наше кафе называется по-родному, по-испански. Бланка Палома». «Как?» — ахнул он, едва не выронив огрызок чурро на тарелку. «Как вы сказали?» «А что вас удивляет, сеньор?» Усач поднял косматые брови, в точности повторяющие разлет его усов. «Нет, «О, ничего особенного», — пробормотал он в некотором смятении. «Прекрасное название. Но мне казалось, оно в традиции скорее андалузских городов». «Еще бы!» — воскликнул хозяин. «Теперь вы понимаете, откуда родом моя Пеппи?» «Неужто из Россио? Я был там года два назад, как раз на Пентекостес». И еще минут десять они с обрюзшей красавицей обсуждали великолепие ежегодной процессии. «До миллиону человек, сеньор! До миллиону! Ежегодно!» И изящество самой церкви, легкой и белой, и золотое сияние крылатых полукружьев вокруг головы Мадонны, что кротко, улыбчиво плывет под узорным балдахином, вызывая у паломников исступленный, трепетный восторг. «Поистине легка ты, десница Божья, легка, как милосердное крыло белой голубки».